Глава вторая. «Милый, что-то я давно не видела профессора», — неожиданно вспомнила я за завтраком после второй чашки кофе. «Как это давно?» — равнодушно удивился Алекс. «Мы всего 2 дня назад вместе вернулись с задания». «Ошибаешься, дорогой, прошло уже 3 дня с задания. Аванс уже потрачен, зарплата будет через неделю». Ты 3 дня подряд жаришь вкуснейшие котлеты и поишь меня аргентинским кофе, а пусика так и нет. Тебе не кажется это подозрительным? А что именно? Что он всегда приходит перехватить деньжат между авансом и зарплатой? 100%, дорогой Ватсон. Ему же вечно не хватает. Ха! Серьезно задумался командор и, протянув руку, достал из кармана пиджака сотовый. Звонки внутри базы были бесплатными. «Не берет трубку», — после непродолжительного молчания сообщил он. «Ничего страшного, перезвоню вечером». «Как это ничего страшного?» — возмутилась я, потому что сердце после 3-й чашки буквально рвалось наружу. «Твой напарник, мой мальчик для битья и наш общий друг семьи, исчезает на 3 дня, и ты говоришь, ничего страшного. А если он заболел, ушел в депрессию или, того хуже, нашел себе новых друзей?» «В общем», — заключила я, укладывая 2 котлетки на тарелку и накрывая сверху другой, — «ты как хочешь, а я пошла разбираться». «Да-да, мне до всего есть дело. И это, кофе убери куда-нибудь подальше». На новой квартире котика не оказалось. Дверь нараспашку. И, судя по полному разгрому, царящему в гостиной, Анхесенпа тоже куда-то ушла. 2 котят все это время висели на занавеске. 3-й рвал профессорские научные работы, которые он для хвастовства всегда держал на виду, типа пишет очередную диссертацию. Хотя сомневаюсь, что он действительно когда-либо сдавал даже кандидатский минимум. Я на всякий случай заглянула и в остальные 2 комнаты, спальню и игровую. Там его тоже не было. Тогда я молча поставила тарелку с котлетами в прихожей, поразбойниче свистнула и быстро прикрыла за собой дверь. «Ну да бог с ним». Точнее, с его вечным враньем. Сам-то Пусик был мне очень нужен. Несмотря ни на что, я успела к нему привязаться. Кошки, как никто, берут в плен человеческие души. Гадать, куда он делся, можно было долго. А главное, смысла имело 0. Но, судя по поведению котят, они вели себя как обычно. Агент 013 просто отдыхал где-нибудь в Хоббитском квартале, куда в последнее время повадился ходить. Вроде бы там кто-то из хоббитов открыл подпольный бар, о котором все молчали. Даже шеф делал вид, что не в курсе. Иначе заведение пришлось бы официально закрыть, а всем нашим мужчинам требовалась хоть иногда именно такая разрядка. Так что даже женщины не особо возмущались, а мягко закрывали глаза на эти сугубо мужские пивные посиделки. Поэтому вечером я пинками выгнала Алекса в Хоббитский квартал посетить тот самый кабак, пока мне выпала дорожка прямым ходом в кабинет шефа. Гнома на месте не оказалось, но его секретарша, моя подружка Троллиха Грызольда, без закивоков зашла в его рабочий компьютер, чтобы мы вместе посмотрели список агентов, ушедших на какие-нибудь особо секретные задания. Признаться, от изумления у меня просто глаза на лоб полезли. Арест соловья-разбойника и экстрадиция его из Стамбула, где он попросил политического убежища по религиозным причинам. Экстренная доставка новой головы для всадника без головы, потому что старая упала в каньон во время скачки. Подача апелляции для освобождения Гулливера после празднования в честь захвата морского флота противника ввиду некорректного поведения некоторых лилипутов и лживых обвинений в том, что им наступили на больную мозоль. Разборки с оборзевшим Винни-Пухом, держащим заложников пятачка до тех пор, пока его не переселят жить на пасеку бывшего мэра Москвы господина Лужкова. «И это все?» «Все», — наматывая негустые волосы на толстый палец, подтвердила Грызольда. «А ты считаешь этого мало?» «Я имею в виду, что агент 013 здесь нигде не записан». «Но он, как правило, работает вместе с вами», — пожала широкими плечами Троллиха. «На моей памяти я вписывала ему индивидуальные задания 3, не больше». Какие, если не секрет? Непыльные, финансово выгодные. Последнее было связано с обменом двум пенсионерам золотых скорлупок от разбитого яйца курочки рябы на обычное яйцо камызякской птицефабрики. Ну, с этим Пусик бы справился. Он и справился. Только трех скорлупок потом в бухгалтерии не досчитались. Больше агент 013 индивидуальное задание не получал. Понятно. Тяжело вздохнула я, собираясь на выход. Тогда, я надеюсь, он все-таки четвертый день гудит у хоббитов. Ну, как вы, наверное, уже догадались, в знаменитом мужском баре кота тоже не оказалось, о чем сообщил вернувшийся оттуда не совсем трезвый Алекс. «Агента 013 там не видели минимум неделю», — сказал он. В общем, через час мы, наконец, нашли шефа, беседующим о малоорошаемом земледелии с Шурале, и поставили вопрос ребром. Надо признать, гном сразу сдал профессора. «Да что такого?» «Агент 013 выпросился на внеслужебное задание. Он должен прибыть сегодня вечером. Что-то там связанное с его научной или литературной деятельностью». «Но скажите, хоть куда он направился?» «На зону», — равнодушно отмахнулся шеф. «Куда?» — взвыли мы. «Зона — самое страшное слово на базе. Сколько мы туда запихали неисправимых преступников типа вампиров, уборов, оборотней, людоедов, ведьм и прочей нечисти, лучше не вспоминать. Надеюсь, что нам не придется встретиться с ними снова. Мы просидели как на иголках до 12 ночи и, плюнув на все, вломились в апартаменты шефа. У него там все было устроено по-шотландски сурово, стиль такой. Оружие на выложенных камнем стенах, большой очаг, основательная деревянная мебель и овечьи шкуры. Шеф вышел к нам в длинной ночной рубашке, ночном колпаке с гнутой вересковой трубкой в зубах. Под мышкой гном держал толстый том рассказов о Шерлоке Холмсе. «Отправляйте нас на зону». «Куда?» — зевая, не понял он. «За котом он не вернулся». «Ну, завтра вернется». «Мы не можем ждать до завтра», — сурово поднажал командор. «Наш друг в опасности». «Слушайте, я уже почти сплю». «А вот его брошенные дети нет. Хотите, мы всех троих приведем сюда, чтобы вы послушали, как они зовут папу?» «Ладно, ладно». Поморщившись, сдался шеф и попросил у нас 2 минуты, чтобы переодеться. Все переодевание выразилось в том, что он сменил ночной колпак на дневной красный и в таком виде пошел впереди нас в свой кабинет. «Вот, смотрите!» Гном сдвинул в сторону все папки с рабочего стола и достал из нижнего ящика старую топографическую карту для сохранности, запаянную в пластик. «Это наша зона, кстати, самая опасная из всех 6 зон на планете. Начнем с главного. Итак, Россия, Пермская область, горный район, перемежаемый перелеском и болотами. Энская воинская часть, номер...» С трудом повторила я. «Да, можно что-то более конкретное», — осторожно поддержал меня Алекс. «Боюсь, с таким адресом мы будем искать агента 013 года 2». «Более подробных адресов нет», — обрезал шеф. «Попасть в зону общественным транспортом нельзя. Вы можете воспользоваться переходником, настроенным на датчик вашего напарника». Должен предупредить, что эти приборы на территории зоны работают со сбоями. А могут вообще отказать. Рекомендую взять с собой 3-дневный сухой паек и лазерные бластеры. Применение огнестрельного оружия в зоне тоже порой приводит к плачевным последствиям. «Бедный котик», — всхлипнула я. «Надеюсь, он позаботился о недельном пайке, потому что в день он обычно съедает по 3 нормы как минимум. Маленький обжорка». «Не знаю, не проверял», — недоуменно пожал плечами шеф. «Если я буду следить за отправкой каждого сотрудника, то мне придется клонировать себя на 36 маленьких гномов, а 36 начальников на базе. Это будет такой бардак». «Хорошо», — успокоил его командор. В любом случае, спасибо за участие. Извините, что разбудили. Мы пойдем». «Ждите нас на рассвете», — вернула я крылатую фразу из какого-то фильма. Мы экипировались прямо в лаборатории у гоблинов. Алекс предпочел стандартный камуфляж с кучей карманов, обычную одежду всех лесных путешественников, геологов и всяких там туристов-экстремалов. Я долго сомневалась, что надеть, тем более, что кота рядом не было, и толком объяснить, как положено одеваться на зоне, никто не мог. Гоблины сами ничего не знали. Поскольку никогда не покидали пределов лаборатории, насколько мне известно, они даже обедали там же. Тюремную робу я отвергла сразу. Чисто из суеверия. Легкий космический скафандр примерила, посмотрела в зеркало и не взяла. У меня в нем талии нет, и попа слишком большая. Такой же камуфляж, как на Алексе, тоже не очень хорошо. Будем ходить, как инкубаторские. В конце концов, я выбрала утепленный джинсовый костюм и походные ботинки со шнуровкой. Надела пояс с кобурой, получила под роспись бластер и фактически была готова. Командор взял два ствола плюс небольшой рюкзак с сухим пайком и минимальным набором спасателя. Ну, там спирт, спички, медикаменты, веревка, мыло, швейцарский нож, фонарь, вроде все. Один из лаборантов намекнул мне, чтобы я оставила ему на хранение сережки. Типа, эта травма опасна, можно упасть и зацепиться за что-то ухом. Я мрачно показала ему кулак, и парень отвалил. Знаем мы этих гоблинов, себе не возьмет, но 100% переплавит в тигле для какого-нибудь научного опыта. «Ну что, теперь вперед?» — спросил Алекс, беря меня за руку. «Да». Я чмокнула его в щеку и вопросительно взглянула на главу лаборатории. Тот кивнул и похлопал по плечу тощего, длинноволосого гоблина, сидящего за компьютером. «Что с сигналом агента 013?» «Очень слабый, шеф. То появляется, то исчезает. Точечное попадание не гарантирую». «И слава богу», — быстро сказала я, представив, что мы могли просто упасть на кота, а он таких вещей не прощает. «Удачи вам, парни и девушки, в вашем безнадежном деле». Благословил нас старый гоблин, поправил очки и, самолично установив координаты, передал переходник Алексу. Командор нажал кнопку, и через мгновение мы оказались стоящими на странном плато, покрытом чахлой травой и хвойным мелколесьем. Вдалеке виднелись невысокие горы или какие-то сумрачные холмы. Под ногами пружинила болотистая почва, а над головой висело свинцово-мрачное небо. Вроде бы обычная северная природа, если не считать разбросанных тут и там идеально круглых черных проплешин на земле. «Мы тут не облучаемся случайно?» — встревожилась я, оглядываясь по сторонам. «И где кот?» Алекс нажал на переходнике нужную кнопку, посмотрев уровень загрязнения воздуха и метеоданные. «Нет. Радиационный фон в норме. Как и температура, и сила ветра, и атмосферная влажность, и давление для этой местности и этого времени года. А вот где агент 013, непонятно». Закашлялся он, прикрывая рот кулаком от налетевшей желтой пыли непонятного происхождения. «Ну вот и первая аномалия, каких здесь, говорят, немало. Милый, ты в порядке? Надеюсь, эта штука не сожжет нам легкие. Я быстро пожалела, что мы не надели скафандры. Вот идиоты же. Не волнуйся, это всего лишь мелкий песок. Вон оттуда. Здесь когда-то явно пытались сделать поле для гольфа. А вон то здание очень похоже на базу отдыха. Век, хвала Аллаху, пронесло пока. Но эти проплешины меня очень пугают. Обычные следы от костров», — успокоил мой муж, быстро присев и проведя пальцем по черному краю одного из кругов. «Это всего лишь пепел». Я смутилась, надо же так лопухнуться. «В принципе, получается, что наши самые отъявленные преступники тут неплохо устроились. Чистый воздух, жизнь на природе, отсутствие полиции, собственное поле для гольфа. Если это самая страшная зона на Земле, то остальные, наверное, расположены где-нибудь на Капри или Гоа. Смотри, там, кажется, люди. Да, точно, перебил меня Алекс, глядя за мою спину. Они могли видеть агента 013. Я обернулась. Действительно, в сотне шагов от нас брели три мрачных типа, одетых в армейский камуфляж и драные телогрейки. Все очень странные. Бандитские рожи не бриты месяца три, щеки впалые, глаза горят лихорадочным блеском, и каждый держится обособленно от других. Надеюсь, эти типы не заключенные? По крайней мере, не наши, потому что я их не помню. С виду обычные бандюки, хотя не зарекут, что не маньяки. Кажется, это сталкеры. Сталкеры? Подожди, так это что, та самая зона? Я изумленно вытаращила глаза. Почему-то сразу подумалось, что я сталкеров по-другому представляла. Хотя, честно говоря, я их себе вообще никак не представляла, не считая ассоциации с любым персонажем любой постапокалиптической фантастики. Нафига оно мне надо? Я ж по жизни оптимистка. Да. И это самые настоящие сталкеры. Ходят в зону, ищут артефакты. Хотя, честно говоря, не понимаю, какие артефакты могут остаться после так называемого пикника. Мусор, объедки, пивные банки, использованные... Извини. Граждане! — окликнула я, мысленно сделав пометочку при случае уточнить у него насчет знания о последнем предмете. Вы тут случайно кота не видели? Толстый такой пушистый серой масти с белыми полосками. Отзывается на кличку профессор. Агент 013. Мурзик, стальной коготь. Мудрый зверек, который очень много говорит. Белопогонник, пусик. Не пробегал, а? Двое отрицательно помотали головами, а третий с большущим мешком на спине неожиданно оглянулся, прошипел что-то матерное и резко кинулся бежать, щедрой рукой разбрасывая впереди себя гайки. «Фас!» — крикнула я командору, сходу бросаясь в погоню. Алекс в три прыжка опередил меня, перекрывая убегающему дорогу к спасительному лесу. «Не отдам! Мое!» Несчастный выхватил из-под мышки обрезанное охотничье ружье и, не целясь, дважды выстрелил в нашу сторону. Ей-богу, я даже с закрытыми глазами стреляю лучше. Первый выстрел просвистел у меня над головой, а второй взрыл землю за три шага перед Алексом. «Не подходите! Я псих, я в зоне стреляю!» Верещал небритый тип, когда мой муж заворачивал ему руки за спину. «Не отдам кота, он мой! Я в него уже влюбился!» «Уверена, что это невзаимно!» — гордо отрезала я, развязывая мешок, из которого выкатился мрачный, надутый и взъерошенный профессор. «Как ты, напарник?» «Бывало и хуже!» Кот начал было себя вылизывать, но вовремя опомнился. «Тьфу ты, сколько грязи и пыли! Лучше дома ванну приму! А вы чего тут забыли?» «Тебя?» «Он мой! Этот говорящий кот — редкий артефакт! Мне его инопланетяне оставили! Не отдам!» «Молчать!» Пусик резко отвесил воющему сталкеру две тяжелые пощечины. «Навалился сзади, как не знаю кто. Я толком и мяукнуть в свою защиту ничего не успел. Гоните его, напарники! Еще минута, и я за себя не отвечаю. Порву, как тузик, грелку на лоскутки и нервное воспоминание!» Понятно, что бедолагу-сталкера нам пришлось отпустить. Расстрелять по законам военного времени мы его не могли, а таскать с собой не было ни малейшего желания. Прочие сталкеры и близко не подумали заступаться за товарища. Они спешили убраться подальше. Здесь каждому своя шкура дороже. «Так что вы тут делаете?» — рассеянно переспросил кот, глядя куда-то на север. «Тебя спасаем, не видишь, что ли?» «Кто спасаете? Вы? Кого? Меня?» «Как дети малые, слов нет». Тяжело качая головой, вздохнул агент 013. «Вы хоть понимаете, во что вы влезли? «Нет, не понимаете». «Почему тебя пытались похитить?» — перебила я. «Если бы я хотела завести кота, я бы взяла котенка, а не толстого болтливого мутанта из аномальной зоны, когда на каждом базаре можно подобрать нормального мурлыку». «Он принял меня за артефакт, а я просто спросил у него дорогу». «Полный бред», — принял мою сторону Алекс. «Живое существо не может быть артефактом. Это противоречит всем законам зоны». «Много ты о них знаешь», — пренебрежительно фыркнул кот и вдруг, застонав, театрально схватился за поясницу. «Ой, что-то в спину вступило. Алиночка, не могла бы ты помочь?» — жалобно попросил он, показывая когтем на оранжевый рюкзачок с лосяшем из смешариков, видимо, тоже выпавший из мешка сталкера. «Да легко!» — улыбнулась я, резво цапнула рюкзачок за лямку и смаху чуть не надорвала спину. «У тебя там что, камни?» «У меня там гайки», — сухо ответил кот, резво догоняя ушедшего вперед Алекса. «Зачем тебе столько гаек? Да и тот псих, который тебя похитил, почему-то кидал их перед собой. Но он-то явно ненормальный, а тебе зачем? Или ты их у него украл?» — осенило меня. «Вот за что он тебя посадил в мешок, да?» «Неважно, где я их взял. Настанет час, когда они нас спасут. Тот тип все правильно делал. Нужно бросать гайки перед собой и смотреть на их поведение». Я посмотрела на супруга и незаметно для кота покрутила пальцем у виска. Алекс криво улыбнулся, типа «ты его уже знаешь». Бывают у него фантастические идеи. Я бы их назвала сумасшедшими, но муж у меня добрый, поэтому я знала, что он подумал, скорее всего, о фантастических. А вот лично я полжизни мечтала гулять по лесу и смотреть на поведение гаек. Нет, пусик точно свихнулся. «Стойте!» Неожиданно обернувшись, рявкнул на нас агент 013. «Я пойду вперед, а вы, если не хотите лишиться ног, идите за мной след в след». Это будет непросто. Однако я встала на цыпочки, пытаясь воспроизвести его мелкие шажки, и чуть не упала на кота. «Ненормальная. Ты сама не понимаешь, что каждую секунду здесь мы на краю гибели. Благодаря тебе. Я кот. Я бы выбрался. Мы живучие, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Но теперь мне еще и вас вытаскивать на свою голову. Делай, как я говорю, если не хочешь получить гуттаперчевые конечности». «Хочу. Чего-чего? В смысле, резиновые?» — вздрогнула я. «Как у супергероев, что ли?» «Нет, как у мутантов или идиотов типа Гарри Поттера. Молчи, ни слова больше». «Постой. Куда ты нас ведешь, напарник?» — вступил, наконец, в разговор молчавший доселе командор. «Мы вообще-то пришли за тобой. Ты нашелся, и какой же смысл нам рисковать, оставаясь здесь дальше?» «Но я еще не выполнил свою миссию», — начал было кот и прикусил язычок. «Ничего. Дома расскажешь о своей таинственной миссии». Я незаметно подмигнула Алексу и попыталась схватить агента 013, но он увернулся и, проскользнув у меня между ног, резко встал на задние лапки в боевую стойку ушу. Стиль тигра. «Алиночка, ты что, спятила?» «Нет, это ты спятила. Я просто хочу домой». «Ну и иди. Я-то тут при чем?» «Не могу без тебя. Котята плачут». Но, увы, надавить на жалость не получилось. Профессор бдительность не терял, и от второй моей попытки поймать его так же ловко увернулся. «Ладно, вынужденно сдалась я. Давайте устроим привал и раскроем карты». Кот переглянулся с командором и протянул мне лапку в знак примирения. С величайшим трудом удержавшись от того, чтобы не накинуть на него наручники, я тоже приняла правила перемирия и уселась на случайный пенечек, пока мои напарники собирали хворост для костра. Что сказать? Рассказ Пусика был не очень связным, но, с другой стороны, очень эмоциональным, а значит, искренним. «Я выпил всю водку, чтобы держаться и контролировать себя». То есть тебя поймали в умат пьяного? Нет, я был трезв, как стеклышко. По-эстонски возмутился кот, едва заметно вскидывая брови. Водка только притупляет страх. А пьяными нас делает лишь валерьянка. Не забыла? Ну и с водкой как-то легче на автопилоте обходить ловушки. Не понимаю, задумалась я, доставая из рюкзака Алекса шоколадку. Неужели до сих пор нельзя было какую-нибудь карту сделать, вместо того, чтобы каждый раз ходить наобум и попадать в ловушки? Сюда стараются не соваться. Высадят заключенных с вертолета и скорей назад. Короче, толпы желающих картографов не нашлось. К тому же это бесполезно. Аномалии на месте не стоят. Все движется, все изменяется. Я беспомощно оглянулся на Алекса. Он пожал плечами, типа агент 013 прав. Хорошо. Я попробую объяснить вам элементарные правила поведения на зоне. Тяжело мотая головой, решился кот. Первое. Если в 100 метрах все нормально, можно идти. Второе. Но как понять, что в 100 метрах все нормально? Ну, интуиция, опыт, пристальный взгляд со стороны. Не знаю, короче, — обрезал профессор. У меня есть свое кошачье чутье. Но вам, людям, этого не понять. Погоди, остановила я пушистого лектора. Но раз мы сажаем сюда преступников, как в тюрьму, значит, по всем законам гуманизма и этики обязаны обеспечивать им хотя какое-то сносное существование, так? Иначе какие же мы благородные герои? И если здесь не могут жить ни люди, ни животные, то как, к примеру, мы отправили сюда Заутберга? Неужели он смог чудесным образом выжить и остался нормальным? — А вот и не остался, — буркнул себе под нос профессор. — Я его видел издалека. Верхом на огромном роботе. Думаю, что он узнал зону лучше всех и даже умудрился создать себе некий комфорт, как всегда используя бесплатный труд своих механизмов. — Стоп! Но ты так и не сказал, зачем ты сам сюда поперся. — Да, друзья мои, причина, разумеется, есть. Теперь я сталкер. И, кстати, не худший сталкер. И у меня есть животное чутье, какое не светит ни одному человеку. Мягкие лапы, способность к мимикрии, редкий ум, два высших образования, большой опыт выживаемости, 9 кошачьих жизней и... — Пусик, не юли, — с чувством попросила я. — Скажи честно, чего тебе здесь надо? — Ладно, — устало сдался кот. — Я все скажу. — Помните историю с Баюном? В свое время мы учились в одном университете, но я учился изо всех сил, а он... В общем, тот котенок, который засыпал над книгой, становился котом Баюном, а тот, который читал и отвечал на экзамене, котом-ученым. Догадайтесь, кто из нас кем стал, если эту скотину вообще никто не мог добудиться? Мы с мужем понятливо кивнули. Так вот, мне тут недавно... Поступило одно предложение — написать рассказ для сборника о зоне в популярную серию «Сталкер», где, между прочим, пишут не только всякие графоманы, но и титулованные авторы под псевдонимами. Вы же знаете, я буквально хватаюсь за любую возможность заработать котятам на молоко. Все сроки уже прошли, а я даже не знал, о чем писать, как вдруг узнаю, что в проекте участвует и кот Баюн, причем он свой рассказ уже сдал. Так вот, я и решил, что должен хотя бы из принципа написать лучше, чем этот ленивый тип. Поэтому и отправился в зону, чтобы собрать материал и победить Баюна, написав произведение, основанное на научных фактах, а не на полубредовой фантазии кота, отлеживающего пузо на дереве. Поверьте, я не питаю иллюзий насчет его литературного дара, но ему удалось меня зацепить. Однако зона, как всегда, поменяла все наши планы. — О чем это ты? — Вот, вот, смотрите! — вдруг вскричал Пусик, явно уходя от ответа и указывая лапкой за мою спину. Мы обернулись. Далеко-далеко на горизонте шла укутанная в серый туман механическая фигура. На ее плечах явственно восседал обычный живой человек с почему-то непомерно развитым затылком. «Нефертити?» — искренне удивилась я. «Ничего подобного», — сурово хмыкнул агент 013. «Это и есть Заутберг, ученый-злодей, измененный зоной. У него еще и хвост имеется». «Не может быть!» — завистливо вздохнула я. Но мутировавший злодей вскоре пропал в тумане, так и не заметив нас. И слава Аллаху, а то не больно-то хотелось в очередной раз вступать в схватку с этим маньяком. А уж видеть его вблизи в новом облике еще меньше. Ну а Пусик, уплетая за обе щеки одну банку тушенки за другой, начал рассказывать страшные истории из жизни сталкеров, нагло плагиатя братьев Стругацких, полной уверенности, что мы не читали «Пикник на обочине». Честно говоря, мы и не читали. Но фильм-то я видела, в смысле, кое-как высидела до конца. Наша преподавательница литературы в институте как-то заставила нас целых 2 часа смотреть «Сталкер» на видео. Ну, что я могу сказать? Алиса Фрейндлих мне понравилась. Она мне всегда нравилась. А больше я там ничего не поняла. Ну, вроде как все они ненормальные, интеллигентные, отбросы советской эпохи и все такое. Короче, я ничего не поняла, и хвала Аллаху. «Ну вот, случилось страшное», — за могильным тоном продолжал профессор. «В тот миг, когда этот сталкер вышел из бара, то сразу встретил на пути свою девушку». «Она ждала его в засаде», — легко догадался командор. «Не перебивай», — досадливо отмахнулся кот. «Не в засаде, конечно, так, случайная встреча. Она ему сразу в лоб и говорит: «Знаешь, а я беременна». «Ух ты!» — равнодушно удивились мы с Алексом. «И что такого?» «Как что? Сталкеры же не могут иметь нормальных детей. У них рождаются только уроды, мутанты». «Ну так она пока и не родила. Чего раньше времени кипишить-то?» — резонно поправила я. «И, кстати, даже не сказала, что от него». «Она сказала...» Трагично вздохнул кот, прикладывая лапку к сердцу. «И справку приложила», — поддержал меня мой муж. «Какую справку?» — не понял профессор. «Не было там никаких справок». «Если бы с меня никто не требовал справок», — лениво зевнула я бы тоже сказала: «Твой ребенок и баста. Плати алименты, а не то по судам затаскаю». «Вы циничные люди, не обладающие даже зачаточным литературным вкусом», — надулся Пусик и отвернулся к костру. «Мне не о чем с вами разговаривать. Кстати, у вас случайно тушенки не осталось?» «Нет». «Тогда тем более не о чем». Я было раскрыла рот, но Алекс предупредительно дернул меня за рукав. Напоминать Пусику, что он за полчаса стрескал наш 3-дневный паек, значило обидеть кота в самое сердце. Хотя 2 банки тушенки у нас, разумеется, оставались. В чем не признались ни я, ни мой муж. «Ладно, мне пора в путь». «Ну, хватит уже, а?» «Алекс, включай переходник». «Он не работает», — шепотом признался мне командор. «Я знаю», — кивнул кот. «Сам не смог отсюда выбраться, но зато почти нашел одно место, где он точно будет работать. Я вас могу туда провести». Мы с Алексом подозрительно уставились на него. «С чего это такая щедрость и доброта?» «Ладно, веди, Моисей хвостатый», — решила я, у нас все равно не было особого выбора. Эх, и почему мы не обратили тогда внимания на едва заметное ехидное довольство, блеснувшее в глазах кота, будто он наконец добился, чего хотел? «По моим подсчетам, оно уже близко. Сразу вон за тем кладбищем». «Замечательно. Всю жизнь мечтала гулять по кладбищу в аномальной зоне. Надеюсь, там никто не живет?» «Нет, Алиночка», — как-то неуверенно ответил профессор, косясь в сторону. «Поверь мне, живых там точно нет». «Вот тут-то нам бы и призадуматься, начать задавать уточняющие вопросы». Но мой муж уже вскинул рюкзак на плечи, а я думала только о том, как бы побыстрее убраться отсюда, и получается, что мы оба махнули на все рукой. Агент 013 дождался, пока мы выстроимся в колонну, и, кидая все теми же многострадальными гайками, повел вперед наш маленький отряд. Я было вознамерилась поиздеваться над ним по этому поводу, но когда прямо перед нами брошенная гайка взмыла вверх, исчезая в сером небе, а потом еще вторая раздулась до размеров колеса от КамАЗа, смешочки и шуточки отпали сами собой. «Ну и где это твое кладбище?» — спросила я, когда мы петляли меж каких-то низеньких холмиков. «Молчи, несчастная, мы уже идем по нему, а шума здесь не любят». Я пригляделась повнимательнее, да, кое-где можно было различить упавшие, присыпанные землей кресты, плоские могильные плиты, странные памятники и даже проржавевшие насквозь узоры оградок. Многие могилы выглядели взрытыми. Неужели и тут сталкеры задними лапками порылись? «Нет, вроде как гробокопательством они не занимаются», — ответил на мой невысказанный вопрос Алекс. «Но ты права. Это место выглядит очень подозрительным. Особенно вон те памятники слева». Я обернулась и едва не присела от ужаса. Странные памятники были живыми и с механической размеренностью двигались в нашу сторону. Они явно нас окружали. «Спина к спине», — приказал командор, выхватывая бластер. «Агент 013, куда ты нас завел?» «Чего сразу я?» — обиделся котик, всей тушей прыгая мне на руки. «Это самый короткий путь. А насчет зомби я вас сразу предупреждал». «Когда?» — зарычала я. «Когда сказал, что живых здесь нет. Говорил я такое?» — Говорил. Так что прекрати меня душить, милочка. — Не прекращу. — Отпусти его. — вступился Алекс. — Слишком поздно. — Это все-таки зомби. Воскресшие мертвецы. Стрелять по ним практически бесполезно. Они задавят нас массой. Я затравленно огляделась. Бежать действительно было некуда. Куда ни глянь, везде плотными рядами из серого тумана вырастали фигуры мужчин и женщин. Они ничего не говорили, никак не угрожали. Просто шли на нас с обреченным равнодушием. И это было пугающе жутко. «Что будем делать, напарник?» — обернулся командор. «Умрем героями». «Лично я против». «А тебя никто и не спрашивает, дорогуша. Если ты заметила, вопрос был обращен ко мне». Жеманно осадил меня кот и, переведя взгляд на Алекса, буркнул. «Будь я один, мне бы удалось от них удрать». Но все вместе, увы, кем-то придется пожертвовать. «И я даже знаю, кем!» — радостно воскликнула я, приподнимая кота над головой и с размаху собираясь швырнуть его в самую гущу наступающих. «Что ты делаешь, психическая?» — истерично взвыл профессор. «Повторяю метод Ясона с камнем. Проверено веками, должно сработать. Сейчас они начнут между собой драться, а мы с Алексом в это время убежим». «А я?» — обомлел кот. «А о тебе мы будем всегда вспомнить». Мой муж кинулся меня останавливать, но не успел бы по-любому. Однако в эту роковую минуту драгоценную пушистую шкурку пусика спасло неожиданное появление совсем другого персонажа. Раздался тихий хлопок, и на полянке перед нами возник дьявол. «Да-да». Тот самый рогатый мерзавец, что докапывался до нас в Венеции, а потом еще пытался скупить все души на базе, практически сев в руководящее кресло нашего шефа, а потом вернулся еще раз в составе циркачей, попытавшись устроить у нас переворот и установить цирковое государство с собой во главе. В общем, избавиться от него окончательно никогда не удавалось, поэтому его появление особого удивления ни у кого из нас не вызвало, к явному разочарованию этого актера-неудачника. По-моему, слабость к лицедейству была причиной провала как минимум половины его так называемых грандиозных планов. «Здравствуйте, мои дорогие и ненаглядные друзья!» При появлении дьявола зомби разом замерли. «Значит, тебя все-таки упекли на зону?» Не задумываясь, ранила я его в самое больное место. «Да, увы. Но давайте не будем вспоминать этот плачевный момент в моей биографии». Театрально поклонился он. Как скажешь. Ладно, приятно было увидеться, нам пора. Не надо так спешить. У вас есть то, что мне нужно. Переходник, что ли? Нетрудно было догадаться, что ему может быть от нас нужно. Ну, попробуй. Отними. Я смерила горделивым взглядом атлетическую фигуру Алекса, который держал в руках переходник. Значит, хотите погибнуть от рук зомби? Как видите, они всецело подчиняются мне. Я всегда обладал некой харизмой и легко мог вести за собой людей. Он как-то невесело усмехнулся. Вид у него действительно был какой-то побитый, помятый и не совсем здоровый, так что даже поязвить над его словами не особо хотелось. «Это ты про зомбаков, что ли?» «Про них», — кивнул дьявол. «Живых людей здесь практически нет. Ловить сталкеров уже неинтересно, скучные они, и мозги набекрень. Сунешь им, бывало, подкову с копыта, они и рады. Артефакт, артефакт». «А у нас кота пытались украсть». Чисто для поддержания разговора добавила я, не обращая внимания, что Алекс уже дергает меня за рукав. «Ну, мы пойдем, дел полно. Еще на базу возвращай». «Именно за этим я вас и поймал. Отдайте переходник». Командор молча вскинул бластер. «Всех не перестреляете». Дьявол демонстративно обвел взглядом замершие толпы зомби. Мы переглянулись. «Значит, не отдадите?» «Так умрите же!» Словно призывая небеса в свидетели, он поднял руки над головой и театрально захохотал. «Бери!» — сдался мой муж, кидая ему переходник. «Все равно он тут не работает», — мрачно добавил кот. «Это у вас он не работает, а у меня...» — лихорадочно бормотал дьявол, нажимая все кнопки подряд. «У меня он тоже не работает. О, будьте вы прокляты!» Переходник вновь полетел в руки Алекса. «Аномальное явление», — виновато пояснил агент 013. «Да знаю уже, но так надеялся вернуться. Мне тут так плохо». «Ты еще поплачь», — посоветовала я и осеклась. По щекам дьявола действительно текли слезы. Он что-то крикнул зомби, отчего они сразу же разошлись в разные стороны, сел на ближайшую могилу и страдальчески закрыл лицо ладонями. Я почувствовала, как мое сердце предательски проникает в жалость. В самом деле, если представить, как весело несчастный жил в волшебной Венеции, отрывался на карнавалах, тусил с шаловливыми коломбинами, мрачными докторами, нахальными орликинами и хнычущими пьеро, то контраст с его теперешним местоположением был просто разительным. Это как если бы всю жизнь прожить в московской богеме, а потом получить место школьного учителя в селе Дыдынька Урюпинской области. Но с другой стороны, не брать же с собой на базу дьявола. Он столько раз нас обманывал, что вера ему не могло быть ни на грош. «Пойдем», — сурово подтвердил мой муж. А агент 013 уже ловко прыгал меж могил, привычно разбрасывая гайки. Я повернулась было за ним, потом не выдержала, тихо скользнула к плачущему дьяволу и сунула ему в руку свою банку тушенки. Когда мы покинули кладбище, местность заметно изменилась. Вновь появились маленькие чахлые рощицы недоразвитых деревьев, наполненные зеленой водой большие и почему-то квадратные лужи. Зона действительно изобиловала неожиданностями, а еще какой-то большущий песчаный карьер. «О, песочек! Я на минутку! Отвернитесь!» Пока кот делал свои дела, мы с Алексом успели быстренько обсудить обстановку. «Ты проверил переходник?» «Уже 4 раза. Не работает». «Значит, этот хвостатый полигон для блох опять соврал». «Может, он просто не знает?» 100%. Он вообще тут ничего не знает. Но, с другой стороны, он так рвался сюда попасть, что я подозреваю, какая-то тайная цель у него все-таки есть. Думаю, настал момент спросить об этом открыто. Решительно сдвинул брови командор, и мы оба взяли в клещи отряхивающего лапки профессора. — Вы чего, напарники? — пискнул тот. — Тамбовский волк тебе, напарник. Рявкнули мы, дружно взводя затворы бластеров. — А ну, говори, чего мы на самом деле тут ищем? Кот затравленно огляделся, понял, что бежать некуда, и, стиснув зубы, пробурчал. — Догадались, ищейки легавые. — Ладно, вместе на дело пойдем. Но моя доля против вашей в три раза будет, зуб даю. — Ты нам тут из себя крутого уголовника не строй. Ни в наколках и ни на нарах, — грозно прикрикнула я. — Говори правду, не то хуже будет, ты меня знаешь. — Короче, ребята, — сразу сменил тон агент 013, — я ищу такой шар желтого цвета. Металл неизвестен, но не золото точно. Он очень нужен мне для научной работы. Видите ли, я подал заявку на участие в серьезном конкурсе по вопросам внедрения нанотехнологий. Мне редкостно повезло. Один из несчастных психов, проходивших лечение у нас на базе, поведал мне об удивительном артефакте, наделяющем своего владельца космической мудростью. Это так называемый «золотой шар познания». «И что?» — я с подозрением выгнула бровь. «Напарники? Он здесь». Кот с не меньшей патетикой, чем тот же дьявол, поднял лапку и, выгнув грудь, указал на песчаный карьер. «Что ж», — задумчиво глядя из-под руки, пробормотал Алекс. «В таком случае не ты один знаешь об этом шаре». «Действительно, по краю карьера осторожно двигались три уже знакомые нам фигуры, разбрасывая многострадальные гайки». «Сталкеры!» — хищно прорычал кот. «Алиночка, дай мне бластер, и я совершу то, что должен, во имя торжества науки». «Нет, никого убивать мы тебе не позволим. Но если ты не соврал насчет шара, то пойдем и заберем его первыми». Переглянувшись, мы ринулись вперед, на третьем шаге вспомнив, что гаек-то у нас больше нет. «Когда они у нас закончились?» — страдальчески взвыл Пусик, падая на колени. «Я же брал 5 кило!» «Ну, закончились и закончились. Какая разница, когда?» Отмахнулась я, не желая объяснять, что на первом же привале вытрясла из рюкзачка больше половины этого бесполезного железа. «Он, значит, набрал, а я, значит, тащи». «Как быть?» — обернулся ко мне мой муж. «Как всегда». И я одним широким пинком отправила кота в перелет на 2 метра. Пусик орал, брыкался, обзывал нас последними словами, но, тем не менее, с ролью гайки справился вполне успешно. Всего раз его чуть не засосало в черную дыру, но твердая рука командора успела извлечь напарника за хвост. В остальном мы без особенных проблем вышли след в след к обогнавших нас сталкерам и догнали их уже безбоязненно. Однако, когда мы выбрались на самый край карьера, они куда-то исчезли. «Где они?» — спросила я удивленно. «Не нас ищите», — раздалось сзади. Мы обернулись. Прямо как в кино, необъяснимо, трое сталкеров оказались позади нас. Тот, который к нам обратился, навел на нас обрез, двое других угрожали охотничьими ножами. — А ну, лезьте в карьер. Мясорубке нужна жертва. — Да, трое даже лучше, чем одна, — гнусно усмехнулся второй. — Третий. Бывший похититель кота ничего не сказал, а только демонстративно облизывал нож. «Может, нам хватит и двоих?» Он вдруг с тоской посмотрел на нашего Пусика. «Да, есть у кота такой дар. Почти все, кто с ним впервые соприкасаются, теряют от него голову. Со второго взгляда он уже не такой милый и пушистый. Какой еще мясорубке?» Я пытливо посмотрела на агента 013. Он поджал уши и отвел взгляд. «Нужна человеческая жертва, чтобы добраться до шара. Вы что, не знали? Кое-кто, кажется, знал. Холодно сказал Алекс, косясь на напарника. Да нет же, ни сном, ни духом. Ну ладно, ладно, каюсь, знал. Но я не собирался вами жертвовать. Я надеялся, что на месте все как-то само собой решится, как у нас обычно и бывает. В глубине карьера что-то засияло. Сияние увеличивалось, пока не стало видна переливающаяся огнями полусфера, а внутри нее золотой шар размером с гандбольный. «Чувствует кровь!» — оскалился сталкер с обрезом, злорадно подталкивая нас к краю. «Прыгайте вниз, или я стреляю!» «Нет, это я стреляю!» Командор молниеносно выхватил бластер и провел одну сияющую линию прямо перед носками грязных ботинок нападавших. Все трое, разумеется, на автомате отпрыгнули в сторону, и проблема жертвоприношения решилась сама собой. «Мамочка дорогая!» Дружно ахнули сталкеры, кубарем летя на дно карьера и почти одновременно врезаясь спинами в сияющую сферу с шаром. Я зажмурилась, но раздался лишь легкий хлопок, и в воздухе запахло сероводородом. Потом кто-то самым писклявым фальцетом грустно произнес: «А что, товарищи, могло быть и хуже. Не мясорубка и уже спасибо». Все три сталкера, живые и здоровые, раздувшись, как воздушные шары, медленно поднимались в небеса. Я невольно улыбнулась и даже помахала им на прощание, желая счастливого пути. Впрочем, мою вежливость никто не оценил. Троица вдруг начала проклинать нас хором и нагло плеваться с высоты. Сияние полусферы погасло, но когда мы обернулись к золотому шару, он уже куда-то исчез, а кот отчаянно рыл землю в том месте, где он только что был. Мы спустились ему помочь, но было поздно. «Он провалился, напарники! Что вы стоите? Дайте мне лопату!» «А я думаю, что нам стоит побыстрее убраться отсюда!» Настороженно озираясь по сторонам, крикнул Алекс. «Карьер сжимается. Мы словно на дне воронки». «Я не оставлю мой шарик!» «Алина, хватай кота, уходим!» Мы в четыре руки цапнули профессора. Он вцепился зубами в свой рюкзачок, а земля по краям карьера уже явственно дрожала и осыпалась. О небо, как мы бежали в тот день, но все равно аномальная зона была сильнее. Нас упорно засасывало в воронку. Трое сталкеров злорадно хихикали сверху. В последний момент, когда мне казалось, что уже все пропало, вдруг замигала красная точка на переходнике Алекса. «Работает!» — облегченно вздохнул он и нажал кнопку. В следующее мгновение мы рухнули на кафельный пол в фойе родной базы. «Все! Здравствуй, дом, милый дом!» «Встретимся завтра!» — как-то слишком уж бодро предложил кот и, не оборачиваясь, дунул по коридору. Мы с мужем, даже не сговариваясь, бросились в погоню. На этот раз он не успел от нас уйти. Алекс сунул ногу между дверью и косяком как раз в ту секунду, когда Пусик уже намеревался наглухо запереться от своих верных друзей. Я первой вломилась в его роскошную квартиру, и разговор пошел уже всерьез. На нас удивленно уставились перепуганные котята, но поздно. — Чего надо, грубые вандалы? Кто дал вам право вторгаться на мою частную территорию? — Алина, только не бей его ногами. Попытался удержать меня мой муж, но куда там? — Да его вообще пришибить мало за постоянное вранье, — зарычала я, хватая кота за загривок. — Так тебе вообще заказывали рассказ для сборника про зону? Или ты нагородил гору лжи только из-за этого треклятого шара? И подставил нас ради наживы? — Какая нажива? — вертелся профессор, отмахиваясь лапками. Это серьезное научное исследование. Я правда собирался направить его на конкурс. Мне скоро докторскую защищать. И какой призовой фонд этого конкурса? От суммы, которую он назвал, у меня защипало в носу. Ты рисковал мной, не говоря об Алексе, за какие-то 162 рубля и 50 копеек. Важно поправил кот. Он опять врет. Убью, решила я, ища взглядом что-то тяжелое. Ближайшим оказался детский рюкзачок кота. Но прежде чем я протянула к нему руку, кот тигром бросился вперед, дернул за лямку, и из рюкзачка выкатился большущий золотой шар. «Это же тот самый!» — ахнула я. «Шар исполнения желаний!» — торжественно возгласил агент 013. «Ты же говорил, шар познания!» «Я просто знал, что к знаниям ни у тебя, ни у Алекса особого интереса нет, а шаром исполнения желаний каждый бы хотел завладеть. Мы бы могли там запросто поубивать друг друга». Мы с Алексом шокированно переглянулись и уставились на кота. Даже его собственные дети укоризненно обернулись к папе. «Да пошутил я, пошутил», — покраснел жадный Пусик. «Но тебя же все знают, Алиночка. Ты бы все равно не удержалась и эгоистично пожелала себе что-нибудь типа нового платья или мебели в кукольный домик. А я-то думал обо всем человечестве». «Да мы из-за этой штуки чуть не погибли. А ты? Ты загробастал себе общий трофей?» Меня окончательно перемкнуло. «Все. В очередной раз кончилось мое терпение. Я сама тебя придушу». Я в прыжке сбила кота с ног, и мы покатились по полу в партерной борьбе, к радости включившихся в это дело котят. «Чтоб у тебя хвост облез, чтоб у тебя зубы выпали, чтоб тебе корова на ухо наступила и отдавила на радость немузыкального шайтана, чтоб у тебя одномоментно...» «Молчи, несчастная!» — испуганно взвыл Пусик, зажимая мне лапками рот. «Вдруг он решит, что это твое желание, а я хочу, я хочу...» Договорить он не успел, потому что в этот момент что-то громко треснуло. Мы увидели удивленно замерших котят и осколки шара рядом с ножкой стола, о которой они его и расколотили. А еще через секунду остатки шара бесследно растворились в воздухе. Обессинка и уголек укоризненно смотрели на мандаринчика. «Кажется, он пожелал, чтобы все следы преступления исчезли», — меланхолично пробормотал кот, схватился за сердце и рухнул в обморок.